Глава 17. Проснулся он от приятного аромата. Поднял голову, поморщился. Шея затекла. Перед носом стоял поднос с тарелками, заполненными чем-то непонятным, но с виду аппетитным. Как всегда у него бывает после восстановления повреждений, аппетит разыгрался нешуточный. Даже снилось что-то, связанное с пирушками на каком-то падающем космическом корабле. Интересно, кто принес еду, ведь Либерий не умеет обращаться с оборудованием предков. Только тут он вспомнил и про ранение Либерия, и про Тею. Обернувшись, обнаружил девушку на ее кушетке. Она, уплетая что-то похожее на мороженое с клубникой, указала на поднос. «Это можно употреблять внутрь. Съедобность. Ты производить утоление голода, да?» «Ты умеешь говорить по-русски?» Девушка поморщилась. «Слабо, есть чуть-чуть. Архив иметь негативный плохое качество. Все архивы в эта база плохое качество очень. Необходим перезагрузка, исправление много количества тест. Загрузка только через биометка, без выноса. Так плохо. Язык старинный, мало знать кто его. Ты говорить со мной часто, я быстрее исправлять ошибки архива. Произношение улучшать, понимать». «А где Либерий?» «Кто имеется Либерий?» Влад указал на продолжающий помигивать агрегат. «Человек, которого внутрь засунули». «А, пострадавший человек грязный. Он продолжать внутри». «И долго ему еще там быть?» «Срок 10 дней. Вероятность 15. Сомнение, что выше, большой вероятности». «Ему там сидеть 10-15 дней?» «Да, так. Понять верно». «А есть? А пить?» «Ему нет, не надо. Он спать хорошо, крепко. Все, что есть необходимо, организму доставлять. Full regeneration. Я не есть врач, испытывать трудности. Можно знать, как лечить быстрый срок, но я не знать. Так долго лежать, значит спасать руку, спасать жизнь. Делать попытка быстрее, есть вероятность плохой самочувствия, плохой лечение». «То есть ты не знаешь, как лечить именно руку и рану в боку, что проводится гораздо быстрее, и запустила лечение всего организма?» «Так, наверное. Сложно, говоришь, длинно, Влад». «Но он точно вылечится?» «Регенератион все лечить мужское. Совсем почти все. Только здесь бывает трудно». Тея постучала себя по голове. «Он там свихнется столько сидеть. С ума сойдет». «А, нет, не сидеть. Лежать. Он спать. Все дни спать. Весь срок время». «То есть его лечат во сне, и он не просыпается?» «Да, так». «Ну ладно, пусть лечится». «Влад, ты есть кто? Почему одет так? Почему нет коннект-биометка? Повреждение выход? Тея, это долго рассказывать. А у нас сложности с языком. Да, надо подождать. Я быстро учиться. Говорить со мной часто – это ускорение. Но скажи мне, Влад, там все так, как я видела? Тея указала на потолок. Взглянув туда же, Влад ответил. Не везде так плохо. К северу есть территория, где жить можно. Там хорошо. Тебе понравится. Большая территория, очень большая. Чистые реки, леса, степи, горы. Я наблюдать сверху, да посадка. Этот район зоны Molton Natural Park. Не понял? Мое время. Там имеется местность без город, без промышленность. Нет большого стройка почти. Там мало-мало только есть места, где человек может отдых. Те, кто не любить города, те, кто уставать от города, те отдыхать там. Ты говоришь, раньше там была зона отдыха, не было населения, базы отдыха и только? Да, наверное, так. Тогда понятно, почему там не испоганило все. Никому не интересно было бомбить безлюдную местность. А теперь все наоборот. Там живет большая часть населения. Вот ведь парадокс. Все люди там носить это? Она брезгливо указала на сваленное в углу тряпье Либерии. Да уж, женщины во все времена не меняются. Мир погиб, а их в первую очередь волнуют нюансы современной моды. Нет, такое носят нечасто. У нас просто выбора не было. Пришлось это надевать. Ты не намереваться надевать это? Тебя заставлять принуждение силой? Холодно наверху. Надо что-то носить. А лучше ничего не подвернулось. Долго рассказывать. Не думай, что мы все одичали. Я бы сейчас с удовольствием скинул это тряпье, принял ванну, затем надел что-нибудь чистое и не такое вонючее. О, Влад, ванна, так. Она есть, тут комната отдых для персонал. Наверное, персонала, так. Одежда имеется. Надо искать. Страж-база глупо отвечать на вопрос. Тут есть ванна? Да, так. Покажешь? И, кстати, тут потеплело. Это ты подняла температуру? Да, так. Это просто. Тебе надо включать через биометка меню. С моей биометкой не все так просто. Что есть? Не просто с биометкой. Долгий разговор. Так ты покажешь ванну? Да, так, идти. Ты в ванной гигиена, а я вернуться тут и усваивать язык. Нужен покой, спокойствие. Обстановка тишины, быстро учиться. Но ты сперва потреблять пищу. Это есть вкусно. А потом мне надо наверх. Там спасательное устройство, в нем мои предметы. Личные вещи надо забрать. Ты останешься здесь, я сам их принесу. Но я хотеть... Не спорь, ты вчера сильно нашумела. Там может быть опасно. Опасно? Да, там далеко не рай. Потом объясню, когда станешь лучше говорить. Я стану лучше говорить быстро. Я в этом быть заинтересованной. К грязнулям Влад не относился, но в последний раз был в бане поздней осенью, а на дворе уже прощальные деньки зимы. Для человека, не привыкшего жить в грязи, испытание то еще. Они с Давидом, конечно, пытались решить эту проблему, но много ли придумаешь, имея лишь деревянное ведро и раскаленные на углях очага камни для подогрева в нем воды. Древние на комфорте не экономили. Ванна размерами походила на небольшой бассейн. Можно было включать душ со всех сторон. Вода от чуть ли не кипятка до ледяной. Быстро спускается, быстро набирается. Куча разновидностей мыла, шампуней, гелей и прочей бытовой химии, о назначении большей части которой Влад мог лишь строить предположения. Жесткие и мягкие мочалки, щетки. В общем, благодать. А еще там оказалось зеркало. И, изучив в нем себя, он начал искать бритву. Хватит уже Тейе созерцать это унылое чудище, поросшее клоками щетины. Спасибо, хоть опухоль с лица сошла. Лишь красноватое пятно под глазом осталось. Но если сильно не приглядываться, то вряд ли его заметишь. В ходе поисков под руку подвернулся странного вида флакончик, стоящий на отдельной полке. Владу бросился в глаза рисунок на боку. Какой-то бородатый тип втирает его себе в заросли на лице. Выдавил на палец каплю остро пахнущей вязкой жидкости. Изучил с сомнением. Затем натер ею клок волос. Те чуть ли не мгновенно рассыпались в мелкую труху. Удобно. Фирма «Жилет», пожалуй, давненько разорилась. Через 5 минут кожа на лице у него была гладкая, будто у новорожденного. Затем пришла очередь волос на голове. Ножниц он не обнаружил. Мазать шевелюру, чтобы остаться лысым, не рискнул. Кое-как подровнял холмы ножом. Не сказать, чтобы модельная стрижка, но для мира, пережившего Армагеддон, сойдет. Затем настала очередь одежды, выданной ему Теей. Ничего выдающегося. Что-то вроде широких спортивных штанов, рубашка без воротника, подобие водолазки из необычайно гладкого на ощупь материала. Теплая куртка, застегивающаяся будто на липучках. Вот только никаких липучек не видно. Просто поверхности ткани крепко прижимались друг к дружке, да так и застывали. Чтобы расстегнуть, требовалось потянуть за любой из уголков, почти не прилагая усилий. Белье, носки разных размеров. Знай себе, выбирай удобные. Туфли он сразу примерил, возле той дверцы, что выдавала все это добро. На его ногу не во всяком магазине найти можно было, так что относился к процессу серьезно. Выбравшись из ванной комнаты, Влад едва не подпрыгнул от неожиданности. По коридору двигалось что-то похожее на пылесос, чуть-чуть не вымахавший до габаритов мусорного контейнера. Обогнув Влада, эта штуковина направилась в раскрытую дверь. Внутри выдвинула манипуляторы. Собрала во внутренний отсек все пузырьки, мочалки и прочее, до чего он хотя бы прикасался. После чего развернулась назад. Получается, он впервые увидел одного из местных роботов, следящих за порядком и поддерживающих базу в рабочем состоянии. Неплохо, конечно, поддерживают, но вот пыль развели, да и сырость повсюду. Хотя без них за эти века здесь бы все в труху сгнило, как в тех подземельях, где он оказался вначале. Тейю он обнаружил на все той же кушетке. Так и лежала, прижимая ладони к вискам. Постоял в дверях, посмотрел на девушку, вздохнул, направился к выходу из комплекса. Поднялся на поверхность, осторожно выглянул из лифтового строения. Тварей поблизости не заметил, но расслабляться не стал. Посадка Теи получилась столь грандиозной, что шум разнесся далеко. Кто знает, не пожалуют ли любопытные монстры познакомиться с источником необычных звуков поближе. Потому взведенный арбалет держал наготове. Возле обломков капсулы никого не оказалось. Но он, не доверяя первому впечатлению, обошел их по кругу, пристально изучая следы. Не заметил ничего, но это его не успокоило. Снег почти растаял, оставшись лишь местами. В жидкой грязи уже через час оттиск лапы заплывет. К тому же падение капсулы плохо отразилось на почве. Развезло здесь все жутко. Он не раз похвалил себя, что оставил туфли под землей, а использовал проверенные сапоги. Потом сменит носки, помоет ноги, а обувку подсушит. Всех вещей у Теи был небольшой рюкзак. Совсем не тяжелый. Влад повесил его на плечо и в который раз обратился к небесам. «Космос! Слышишь меня? Космос! Влад вызывает, ответь!» Ответом была тишина. Можно, конечно, предположить, что носитель космоса сейчас скрыт за горизонтом, но не все же время. Что-то случилось. Остаток дня Влад провел, пытаясь найти общий язык со стражем базы. Что касалось большинства простых вопросов, тот отвечал нормально. На сложных, как правило, замолкал. Да и с легкими не всегда все было понятно. На требование открыть хранилище страж заявлял, что замки неисправны. Приказ отправить туда роботов-ремонтников остался без ответа. Особенно Влада интересовало, где можно разжиться оружием и энергоячейками. Но, несмотря на все усилия, так ничего и не выяснил. Зато страж ни с того ни с сего предложил ему сыграть в крестики-нолики на поле размерами 2×2 клетки. При этом себе искусственный интеллект требовал права первого хода. Влад согласился, думая, что дальше диалог пойдет поинтереснее. Но после закономерного выигрыша мозг базы вновь затих. Вечером вернулся в медблок, но Тейи там не обнаружил. Испугавшись, что она вышла наружу, побежал к лифту, но на полпути догадался обратиться к стражу, требуя доложить о ее местоположении. На этот раз ответ был получен быстро и в понятной форме. «Гражданка Тейя Нарис находится в комнате отдыха персонала номер 4». И правильно, нечего целыми днями в медблоке торчать. Надо бы и Владу отдохнуть нормально, а не за письменным столом. Но для начала он поужинает. Нормально поужинает, а не той пестрой экзотикой, которой его накормила Тейя.